Глава 58. За два дня я очистила павильон и избавилась от всего, кроме дневников. Они лежали в небольшой коробке, которую я поставила рядом с корзиной с фотографиями, сделанными, как теперь стало ясно, Филиппе. Роланду предстояла встреча с агентом в Калифорнии, и я обрадовалась, что муж улетел. Когда ушла Едира, ненадолго заглянувшая приготовить ужин, особняк оказался в моем полном распоряжении. Я заперла все двери и отправилась в кабинет Роланда, чтобы сесть за один из ноутбуков. Я прочитала еще несколько материалов о Мелани, дававших более подробную картину. На одном сайте увидела фото Роланда и Мелани на Гавайях. Сообщалось, что тогда их видели вместе в последний раз, за целый год до ее смерти. Автор указывал, как подозрительно, что они перестали вдвоем появляться на мероприятиях, ездить в путешествия, да и вообще где-либо показываться. Очередная причина обвинить Роланда в ее смерти. Вздохнув, я откинулась на кожаные подушки, и тут зазвонил мой телефон. Играла Gold Digger. «Кэл?» «Плохие новости, сестренка». «Нет, пожалуйста, не говори так», — простонала я. «Я попросил одного из своих парней покопать, и, поверь, он копал глубоко. Как ты и сказала, Майли нет в социальных сетях. Мелани никогда не публиковала фото с ней, что по мне странно, все же единственная сестра». В общем, сначала в сети о Майли Рейн нашлось лишь одно упоминание. Она снимала квартиру. Позвонив домовладельцу, я выяснил, что квартиру освободили через два дня после известия о смерти Мелани, а ключи отдавал мужчина. Я уточнил, знаком ли домовладельцу этот мужчина, но он вспомнил лишь, что мужчина торопился. Это был тупик, поэтому я попросил своего сотрудника поискать еще что-нибудь о Мелани. И он наткнулся на старую газетную заметку на сайте, где в комментариях упоминаются Мелани и Майли. Так, я выпрямилась. О чем там? Я отправлю тебе ссылку, но, Самира, не могу не сказать, что мне от всего этого не по себе. История темная, и, по-моему, ты в опасности. Тебе нужно вернуться в Майами. Можешь жить со мной, Анной, столько, сколько нужно. Я просто не хочу, чтобы ты оставалась в этом доме. Сердце у меня билось все быстрее, все громче. Но я слишком далеко зашла, чтобы теперь бросить поиски. Отправь мне ссылку. После короткого ворчания Кэл повесил трубку и сбросил мне письмо с той самой газетной вырезкой. Едва письмо появилось в ящике, я открыла его и перешла по ссылке. Она вела на сайт газеты города Роли, Северная Каролина. Я прокрутила страницу до заголовка заметки. Мужчина приговорен к тюремному заключению за изнасилование 15-летней девочки и растление ее сестры. Под заголовком стояло фото приговоренного. Темно-коричневая кожа и пустые глаза с металлическим блеском. Прическа афро, неряшливая борода, брови нахмурены. От мужчины волнами исходила ярость. Это чувствовалось даже по одной фотографии. Мне пришлось перевести дыхание и собраться с мыслями, прежде чем начать читать. Мужчина по имени Келвин Томпсон приговорен к тюремному заключению за изнасилование 15-летней девочки. Источники сообщают, что девочка — дочь сожительницы Томпсона — и он насиловал подростка в течение 3 месяцев. В этот период Томпсон также расливал другую дочь женщины. На суде Томпсон не признал себя виновным, однако, согласно полицейскому отчету, когда жертва изнасилования пришла в участок сообщить о преступлении, на шее девочки были темные синяки, а также на ее теле обнаружили ДНК мужчины. Томпсон был признан виновным в изнасиловании и избиении несовершеннолетней и приговорен к 25 годам тюремного заключения. Я прокрутила страницу вниз, и строчкой за строчкой побежали комментарии. «Я знаю девчонок, бедняжки. Теперь им придется жить с этим всю жизнь. Это про сестер Рейн, да? Мы вместе учились. Всегда подозревала, что у них в доме творится что-то плохое. Майли выглядела очень грустно и прогуливала учебу, а Мелани улыбалась и была преувеличенно общительной. Казалось, она что-то скрывает и притворяется счастливой. Видимо, вот в чем дело. Какого черта мать не знала, что происходит с дочками в их собственном доме? Этот человек будет гнить в аду, мерзкий выродок». Келвин Томпсон, знакомое имя. Мелани упоминала его в своих дневниках. Дилан бросил ей это имя с издевкой. Кто, черт возьми, этот Келвин? Он насиловал Мелани и развращал Майли? Вот почему Мелани запаниковала. И вот почему Майли то и дело попадала в рехаб. Этот человек надругался над ними. Я подумала о прочитанных в дневнике словах. «Ты грязная грёбаная шлюха, ты дрянная сучка». Они приходили Мелани в голову в ту ночь с Филиппа. Дилан припомнил ей их, когда они ругались из-за его интрижки с Майли. Наверное, так Келвин говорил, когда насиловал ее. И она жила с этим. Слова годами терзали ее. Единственным, кто знал об издевательствах помимо Майли, оказался Дилан, и он так небрежно бросил фразы Мелани в лицо, словно они вообще ничего не значили. Голова кружилась. Глаза болели от яркого экрана, поэтому я захлопнула крышку ноутбука и встала. После нескольких глубоких вдохов опустилась на подушке кресла и прикрыла глаза. Корни уходили гораздо глубже, чем я думала. Гораздо глубже. Даже не знаю, почему я так сильно хотела добраться до истины. Мелани больше нет, а мой брак рушится из-за неразгаданных загадок, связанных с ее смертью. Я могла бы просто выкинуть историю из головы и жить дальше, как делала всегда, если что-то меня напрягало. Всегда, но только не сейчас. Правда была где-то рядом, и я чувствовала, что подобралась слишком близко к ней, чтобы сдаться. И вдруг у меня появилась идея. Я открыла браузер в телефоне, чтобы найти Келвина Томпсона. Выскочило несколько результатов. В основном новостные заметки из Северной Каролины о приговоре ему более 10 лет назад. Нашлись и страницы в Фейсбуке. Я просмотрела каждую, потому что, несомненно, какая-то из них принадлежала тому самому Келвину. На одном из аватаров красовалась собака и указывалось, что владелец профиля из роли, штат Северная Каролина. Я прокрутила страницу. На стене в основном мемы, статьи Black Lives Matter и политические тексты. Я листала так быстро, что чуть не пропустила изображение. Вернувшись немного назад, я содрогнулась. Большой палец завис над фото. Вот он. Келвин Томпсон стоит с поводком в руке, на другом конце поводка собака. Та же собака, что и на фотографии профиля. 25 лет еще не прошло. Когда, черт возьми, он успел выйти? Я постукивала большим пальцем по торцу телефона. Все инстинкты говорили об одном — бросить это и сосредоточиться на собственной жизни и разваливающемся браке. Но я не могу. И не стану. Образы, истекающие кровью Мелани, все еще преследовали меня. И я по-прежнему не имела ни малейшего представления, где Майли. Но что-то внутри подсказывало. Именно Келвин мог знать об этом. Впервые в жизни я почувствовала, что у меня есть цель. Я очень хотела доказать, что Роланд хороший, что он прекрасный муж, который просто совершил несколько ошибок, и я собиралась осуществить свой план. Собиралась впервые в жизни закончить начатое и выяснить, что же на самом деле случилось с Мелани.